Вот только многомерная вселенная имела одну неприятную ГХМ-особенность. Имя ей было «Баланс». Нет, не «Баланс между злом и добром», которых во вселенной не существовало. Многомерная вселенная признавала только силу. Так вот, именно баланс сил она и пыталась поддерживать каким-то неведомым для большинства ее обитателей образом, в том числе и для божественных сущностей. Имя им было «Люди». Люди такие разные и абсолютно непредсказуемые. Одних можно было убивать миллионами и миллиардами, и они даже этого не заметят, а бывали одиночки, к которым даже сами боги относятся с уважением. Эти самые люди состоят в различных объединениях, образованиях, но самое большое скопление этих маленьких сволочей находится в Ордене Охотников. Да-да, непонятное творение многомерной вселенной, которое создало таинственный кодекс, а уже вслед за ним набрало банду фанатиков, абсолютно безумных и отважных индивидов, каждый из которых при этом являлся личностью. Единственное решение с ликвидацией этих беспредельщиков – это попытаться убить охотника до тех пор, пока он не наберет большую силу. Хотя, как показывали последние события, и это не конец. Совсем, сука, не конец. Даже среди этих охотников родилось несколько совершенно уникальных индивидов. Разница не в виде, разница в силе. Одиночки, которые дошли до самой грани. Они перешли в ранг королевской крови и присоединились к божественным судьбам, но по какой-то причине они этого не сделали, и все еще оставались людьми. Так вот, эти конкретные люди были самыми опасными. Благо, что было их не так много. Одного из них, не называемый, только что решил наказать. Был у него один бывший охотник в соратниках. Да, это уже не был охотник, в полном смысле этого слова, ведь он отключился от кодекса. Но, тем не менее, было это так для неназываемого почетно. Вчера этот самый неподчиняющийся индивид не только не выполнил приказ, так еще и закрылся в своем мире, отсекая его от владений самого неназываемого, и таким образом отсекая ту энергию, которая шла от него к нему. Наглость должна быть наказана, будь он трус или предатель, но он должен быть наказан, причем показательно, чтобы все остальные миньоны неназываемого видели, что их господин в состоянии покарать всех тех, кто не то, что пошел наперекор против него, а хотя бы не выполнил приказ. Пришлось немножко попотеть. Все-таки Гаргас был сильным индивидом, но через высший портал скверны можно пробиться практически в любой мир. Неназываемые его войска пробились, а вот дальше. Дальше случилась катастрофа. В запертом мире Гаргаса оказались охотники. Более того, сильнейший из них возглавлял их. Один из тех, кто отказался стать богом. Старый маг, таково было его человеческое прозвище. И, в отличие от неназываемого, для старого мака вторжение скверны не было сюрпризом. Он был старым и мудрым воином, и прекрасно понимал разницу в силе между человеком, хотя бы таким же сильным, как и он, и высшей сущностью, то есть неназываемым. Это было еще более удивительно, почему он не перешагнул на следующую ступень. Поэтому старый маг сделал ровно то, что должен был сделать. Отрубил часть силы неназываемого прежде, чем сам бог зашел в портал. При этом погибло множество воинов неназываемого, причем воинов самого высшего порядка. Некоторые из погибших существ могли в одиночку захватывать миры. Вот только не все они имели опыт сражения с охотниками. Этот мир, ну, он удержался целостным совсем недолго, и лишь потому, что охотникам было выгодно сохранить его в целости просто для того, чтобы им было, где сражаться. Возмутилась сама вселенская энергия. Сама твердь этого мира держалась исключительно на спрессованной энергии охотников, что не давало ей расколоться. Потоки эфирного шторма бушевали со всех сторон. Звезда, что освещала этот мир, с фактически физическим криком боли отдавала свою энергию бойцам, отдавала резко, чтобы в скором времени потухнуть и уйти в небытие. Именно так и происходили бои на высшем плане. И то, что при этом пострадает, точнее, точно уже пострадала всего одна планетная система, это было еще весьма необычно. Что такое бог или что такое высшая сущность? Это не одно несчастное человеческое тело. Это душа, необъятная душа и энергия, которая простирается очень далеко, в зависимости от силы, и может творить невероятное. Часть силы, перехваченная охотниками, по факту все еще была своеобразным телом неназываемого, куском, частью его тела, и частью очень важной. Она могла драться сама по себе, видоизменяясь, нанося удары и отвечая на удары. Неназываемый, все еще находясь в своем мире, ревел от боли и ужаса, когда чувствовал, как деловито и безэмоционально, Четко разделив зоны ответственности, охотники режут его суть на мелкие части и уничтожают их поодиночке безжалостно и окончательно. Единственное, что успел в ярости неназываемый, закинуть вовнутрь портала мнущегося у входа крылатого термиза с воплем: «Разберись с ними». Падший ангел не смог ослушаться приказа своего господина и ринулся в бой. Тем более, что весь этот мир был обещан ему. Вот только он не понял, с кем имеет дело, ведь он был силен, тоже всего лишь за ступеньку от Бога. Новые миньоны неназываемого ринулись в бой, и казалось, перелом в битве совсем близок. Вот только ехидная улыбка на губах у старого мака и его мгновенное перемещение, после которого падший ангел потерял свои крылья и, кувыркаясь, полетел на землю, используя весь свой личный запас и большой кусок запаса заемной энергии неназываемого для одной единственной цели – не сдохнуть прямо здесь и сейчас. В этот же момент старый маг хлопнул в ладоши, и все тела охотников засветились голубым светом, выдав последний, самый яростный импульс света, после которого ни одной части неназываемого в том мире не осталось. Что уж говорить о его миньонах, от них не осталось даже пыли. Неназываемый стонал. Он, похоже, впервые потерпел такое поражение, которого никогда не было на его памяти. Теряя сознание от боли, он вернулся в эфир и перерубил нить портала резко и бескомпромиссно, потеряв еще больше энергии. Да, его мозг был охвачен лишь одной мыслью: не дай вселенная, чтобы охотники зашли к нему в логово. Хотя разумом он понимал, что для них это очевидная смерть. У себя дома он растер бы их в порошок и не поморщился, даже в таком состоянии. Но, что такое разум против вопящих чувств? Боги, они же все бывшие люди. Они тоже боятся. Портал стремительно закрывался. И последнее, что слышал неназываемый, это был хохот этого безумного охотника. Слышишь, чмо крылатое, попробуй теперь полетай без своих крылышек. А тебя, тварь неназываемая, я еще поймаю. Во имя кодекса. Портал схлопнулся полностью. Во имя кодекса. Кодекс. Сраный кодекс. Да кто же придумал тебя? Последнее, что помнил неназываемый, что он взмахнул рукой, перемещаясь в свое восстанавливающее пространство, где и запустил регенерацию на полную. Это был плохой день для многомерной вселенной. Во всех его мирах умирали многочисленные сущности, передавая господину свою энергию. Этот раунд он проиграл. Проиграл вчистую. И даже не понял, как охотники смогли проникнуть в этот мир. Я сидел на кухне и с упоением жевал блины, запивая их горячим чаем, и улыбался, как дурачок, глядя на своих жен. «Ты какой-то странный, Саша», — нахмурилась Катя. «Ты чего на нас так смотришь? Возможно, это любовь», — макнул я щедро блин в большую плошку с густой домашней сметаной и откусил сразу половину. «Возможно», — нахмурилась Катя, и от нее потекла темная аура. «Да шучу я», — и чуть не подавился, вспомнив, что с беременными женщинами такие шутки шутить не стоит. «Дурак ты, и шутки у тебя дурацкие», — сказала Аня, осторожно отпивая из маленькой чашечки кофе. «Люблю вас без всякого возможно», — сказал я. «Вот это другое дело», — смилостивились обе девушки. А я просто улыбался и жевал блины. Жизнь налаживалась. У меня даже в мыслях не было рассказывать Кате о том, что грозило ей и нашему будущему ребенку. Не стоит нервировать беременных. Да и зачем женам знать такие вещи? Самое главное в хорошей семье, чтобы муж решал любые конфликты еще до того, как они возникли, тихо и аккуратно, и будет ему за это счастье. Мне еще предстояло освоиться с новым подарком кодекса, но я понял уже одно. Наконец-то кодекс обратил свой взор на этот мир. Уж слишком шикарный подгон я сделал братьям. Кодекс такое любит и ценит. Практически отморозив задницу в арктической крепости, я добился желаемого. Когда я оттуда уходил, в пустой чаше вечного огня зажглась крохотная искорка истинного пламени кодекса. Маленькая, дрожащая. Вот только если понимать, что представляет собой этот мир, то это огромный шаг вперед. Если кому-то и удастся, помимо богов, пробить сюда путь, то это будет именно кодекс. А все это вместе означает лишь одно, что я действую правильно. Вот только есть же еще и вселенная со своими невероятными и непонятными весами и чувством справедливости. Мимо нее не проходит ничего. Она тоже должна заметить эту искру. И тут у меня возникает вопрос. Искра истинного пламени – это противовесный камешек на весы иной силы или же наоборот? Теперь моя чаша весов находится ниже, и вселенная сделает все, чтобы уравновесить ее, используя моих недругов. Судя по тому, что творится в этом мире, случиться может все что угодно. Так что чего гадать-то, если будем действовать по обстоятельствам. Я успел просмотреть почту и краткие выжимки из новостей, составленные умничкой Аней, и примерно понимал, что происходит в мире. А в мире, как обычно, была очередная большая жопа. Атланты вылезли наружу, и, несмотря на эпическое появление Бухича, судя по всему, продолжают то, что они там задумали. Да, их появление в этом мире пошло не совсем по плану, но разведданные показывают, что это была лишь небольшая заминка. Я еще раз посмотрел на последнюю смску, полученную от моей боевой пары рокеров. Александра, мы заходим внутрь. Тут весело. Я уже видел видеокадры, переданные нам бриттами с демонстрацией этого самого веселья. Меня смущало одно, остров продолжал подниматься, и в данный момент по размеру уже напоминал какой-нибудь Мадагаскар. И кроме летательных средств оттуда начали появляться настоящие корабли. Находящийся в момент его появления британский флот попытался проредить вражеские силы, но через некоторое время отступил, потеряв часть состава, на перегруппировку. Плохо было то, что если изначально бритты отправили свой флот в Тихий океан, к берегам Империи Драконов, чтобы помочь нам, союзным войскам, задавить дракона в его конуре, то прямо сейчас, по-английски не попрощавшись, на всех парах перли в Атлантику. И я их понимал, так по-человечески, ведь Империя Драконов далеко, а от всплывшего острова до берегов Великобритании рукой подать. Точно так же отреагировали все европейские государства, бросив все свои армии на Атлантическое побережье, откуда ожидали вторжения. Американцы тоже активизировались. Их бравые морпехи развернулись на 180 градусов и рванули в сторону родного континента, дабы, в свою очередь, прикрыть западное побережье Американской конфедерации. Их я тоже понимал. Вот чего я не понимал, так это полного хаоса политической плоскости. Есть такая прекрасная поговорка, которая звучит: «Своя рубаха ближе к телу». И, черт побери, каждый раз я убеждаюсь в ее правдивости. Раздались вопли: «Мы вам помогли». Ну, точнее, попытались помочь. «Пожалуйста, теперь помогите нам. Давайте, Северное Королевство, Российская Империя, гоните свой флот в Атлантику и свои подразделения в Европу. Будем защищаться от нового врага». Да, да, блин, от нового врага, а что сделать со старым? Подозреваю, что прямо сейчас император-дракон писается от восторга, когда ему стекаются доклады о том, что морская блокада рассеивается. Да, Северный Король верен своему слову, остался на позициях. Марк Аврелий также пока никуда не дергается. Но сколько в этом от преданности, а сколько от того, что конкретные государства были далековато от нового острова Атлантов. Ну, я не знаю, и тот, и другой, мужчины правильные. Надеюсь, чести в них больше. Но все происходящее напоминало карточный домик. Почти заглохшие эпицентры покинули многочисленные отряды истребителей-монстров вместе со своими группами поддержки из обычных, но очень опытных бойцов. Что-то мне подсказывает, что скоро случится следующий всплеск активности эпицентров. И как бы мы ни пожалели о том, что все бросили на полпути, но опять же, я не владыка мира, и не могу пользоваться всеми ресурсами человечества, как единым целым. А что я могу? А я могу решить, как я буду действовать сам, а для этого мне надо провести смотр войск, чтобы понять, какими ресурсами я владею. Именно этим я решил сегодня заняться. Прямо после завтрака, чмокнув жен в щечки, я вышел на крыльцо, где уже ждали мои суровые приближенные, которые сегодня организовали что-то вроде штаба, который должен провести ревизию, инвентаризацию, ну и сделать всякие другие умные слова, общей целью которых будет понять, куда же вся эта мощь будет направлена. Чтобы не нервировать домашних, мы полетели на берег Байкала, и там уже, во дворе домика, с шашлыками, горячим грибным супчиком и свежей выпечкой, но, позвольте заметить, без грамма алкоголя, мы и устроили наш совет. Итак, что род Галактионовых может предложить этому миру? Ну, во-первых, самое главное, боевая единица. Я, барон Александр Галактионов, или, попросту, имба, которая не контрится. Я, фиг знает, что означают эти слова. Это моя молодежь так высказалась. Но идея понятна. Александр Галактионов, сердце своего рода, без которого, и все это признавали, род долго не продержится. В отличие от обычного сердца, я чертовски крепкий, и деваться никуда не собираюсь. Так что, поехали дальше. Дальше по силе, моя пятерка паладинов. Да-да, уже пятерка. Андросов решил все свои дела, получил благословение жены Светланы и отца Ивана Васильевича. Последние два он дня кряхтел в комнате, переваривая новые печати, после чего ратник сводил его на охоту за душами. Все-таки сила приходит с опытом, а опыта у моей слаженной четверки было побольше, только у Андрея был потенциал повыше. Именно ему я прочил главенство в будущем в ордене паладинов. Никто особо не возражал, кроме самого Андрея, у которого все еще встречались его прошлые закидоны, типа «я недостоин», «Макс давно в этой теме», а Олег и Вася вообще военные, ну а Коля так вообще самородок. Да, я со всем этим был согласен, но я напомнил ему, что он на время перешел в мой род, и теперь мое слово последнее. В общем, эти пятеро паладинов сейчас могли развалить небольшую страну, ну, населенную, конечно же, мерзкими, нехорошими людьми или существами. Потому что, если эта страна населена хорошими людьми, то паладинам делать такое западло. А с другой стороны, я же не изверг какой, тоже понимаю, на кого их посылать. Идем дальше. Первый легион земли. Целых 250 суперлюдей. Из них полностью укомплектованы душами нужных тварей пока сотня. Но это уже ого-го. Что такое 250 людей по сравнению с миллиардами населения этого мира? Но я скажу так. Если моя пятерка паладинов нападет на маленькую, но очень гордую страну, а эту гипотетическую страну будет защищать первый легион, то хер у этой пятерки что-нибудь получится. Тем более, если во главе легиона будет стоять ратник, который по силе не уступает никому из паладинов, а по опыту так и многократно превосходит. Дальше мои разломщики и новый абсолют империи, Гриша Астахов. 200 истребителей монстров. Большая часть все еще из них со мной на контракте. Но это объяснимо, исты, ребята вольные. Хотя подозреваю, что это произошло просто из-за того, что они настолько плотно и давно со мной работают. Просто забыли, что они еще не в роду. Эти ребята стоят особняком, и я очень сильно не хочу использовать их против людей. Ведь это идеальные убийцы тварей. И я хочу, чтобы так все и оставалось. Дальше. С постоянным набором моя гвардия поделилась на ближнюю гвардию и просто гвардию. Общее командование гвардии осуществлял Волк. После того, как он открыл в себе стихии, со своим наставником Волгомером он может поспаринговать на равных. Ну, а ближников возглавил Дима Москаленко, который тоже получил, не будучи физически способным принять колодец душ, тем не менее от меня в подарок множество печатей. Вот ближняя гвардия на печатях и держалась. Их было 1500, и Макс задолбался ставить на них печати. Опять же, если бы паладины напали на очередную страну, в которой находилась моя ближняя дружина, ну, в общем, идею вы поняли. Остальная моя гвардия, которая походила уже на маленькую армию, составляла 15 тысяч человек, не считая техники. У пехоты было лучшее из доступного серийное снаряжение, и по экипировке они были приближены к лучшим штурмовым подразделениям этого мира. Если верить Волку, а не верить ему у меня причин не было, то у меня есть аналог двух бронетанковых и одного артиллерийского полка. Плюс по мелочи техника была раскидана среди штурмовиков. Ну, и мои доблестные ВВС, что состояли из трех дирижаблей, ожидали ввода в строй четвертого Левиафана. Подозреваю, что меня уже слегка ненавидят в Северном Королевстве, потому что практически все новые Валькирии доставались не ВВС Северному Королевству, а мне. Благо, с летчиками проблем не было, а Пожарский ходил грустный и раздраженный, потому что летать я ему практически запретил. Приказал ему навести порядок в вверенных ему войсках. Я не могу сказать, что мои ВВС были сильнее ВВС Империи, но скажу так, что в данном конкретном регионе это была реальная сила. В общем, надо признать, что род Галактионовых далеко обогнал по своей мощи все имперские роды. При этом я все еще был бароном. Тут уже даже мои жены начали меня подкалывать. Но я оставался неумолим. Зачем мне эти титулы? Я согласен только на короля, а для этого у меня должно быть собственное королевство. Это шутка, вообще-то, хотя, это не точно. В общем, все посчитано, все настроено, все готово к бою, теперь можно и по розовенькой. Саш, спросил у меня Волк после того, как уже разлил из запотевшей бутылки. Ну так, в итоге, с чего начнем? С чего начнем? Хмыкнул я. Начнем с наших, естественно. Своих не бросаем. Бурб да Корней волос наш. К Бухичу тоже я как-то прикипел. Так что первой у нас идет операция спасти двух бухарей или галактионов наносит ответный удар. Ну, зашибись, сказал Волк. Тогда за победу, за победу. Улыбнулся я и чокнулся. Бухич и Бурбулис, где бы они там ни были, подождут еще немножко. А на такие сложные операции, без нужной подготовки, никто не ходит. Я окинул взглядом накрытую поляну, посчитал количество бутылок и улыбнулся. Самое-то для подготовки. Глава 5. Что, вообще, я знаю о атлантах? Вот если подумать, то много всего, но в то же самое время практически ничего. Бухич немного мне о них рассказывал, но если, поточнее, то ничего конкретного. Поэтому, все, что я знаю, это всего лишь догадки. Хотя, я кое-что помню об атлантских мудрецах из мира Цицерея и о легендарном атлантическом драконе. Да, еще я знаю несколько орденов, в которых присутствовало слово «Атлант» или «Атлантис». Даже мир такой есть, как Атлантидум. Так что, пожалуй, я много чего знаю. Но, в этом данном случае, остается лишь тяжело вздыхать. Но даже так, дело нужно делать. И если двое моих, ну, почти моих, людей оказались сейчас на территории атлантов и до сих пор не подали весточки, то я могу лишь предположить, что дела у них хреновые, а потому нужно идти им на помощь. Правда, выручать буду не только их, но и остальных тоже. Все же мне постоянно поступают сводки о количестве уничтоженных кораблей, которые пытаются взять этот остров в осаду. Из минусов, там нет конкретики, вообще никакой, как и чем их уничтожают. Одни говорят, что там неведомые летающие объекты, от которых удалось отбиться лишь с большим ущербом для флагмана. Другие судачат, что их хваленая артефактная защита была мгновенно схлопнута мощным лазером. Правда, там дрейфовал один кораблик, под названием «Адмирал Пушкин», который назван, кстати, не в честь Александра Сергеевича, а одного адмирала из древности, что, по чистой случайности, был однофамильцем нашего Пушкина. Так вот, пришло сообщение, что корабли, находящиеся вокруг него, кто-то успешно подрывал из глубин, словно кто-то или что-то минировал их борта. А когда они принялись сбрасывать свои мины в воду, чтобы защититься, произошло множество взрывов, но, увы, никто не всплыл на поверхность. У авиации там дела тоже, не сказать, что хорошо, но помимо этого, и остров не сказать, что хорошо себя чувствовал. Там были свои проблемы, ведь авиация человеческих государств не зевала и насыпала им неплохо. Самое паршивое из всего этого, что там совсем не работают камеры. Вот честно, я не понимаю такого юмора, от слова совсем. Навигация работает, электричество тоже, а камеры нет. Словно кто-то вливает в защиту огромные силы и энергии, чтобы как можно дольше оставаться в тайне. Мы скоро приблизимся к опасной зоне. Подошел ко мне со спины волк. Будут пожелания? Будут, улыбаюсь и задумываюсь. Не дрейфи. Пока я с вами, все будет хорошо. Волк слабо улыбнулся, но все еще был напряжен. Ты что, вообще не волнуешься? Мы ведь даже не понимаем, с чем или с кем имеем сейчас дело. А зачем мне переживать? Я построил лучший в империи дирижабль. В нем столько артефактов, что если вдруг он рванет, то возникнет новый разломный эпицентр. Мои люди лучшие из лучших, и ими командует мой хороший друг, который меня еще ни разу не подводил. Так зачем мне переживать? Спросил я, глядя ему в глаза. Я не подведу. Серьезно кивнул он. После нашего короткого диалога волчар ушел раздавать последние команды перед возможным боем. А я же продолжил стоять на носу дирижабля и смотреть вниз. Не знаю, что я там хотел увидеть, но пока мне это не удавалось. Да и шнырька каждые 5 минут докладывал мне, что все в порядке, и он ничего подозрительного не обнаружил. Однако, я чувствовал, что не все так хорошо, как может показаться. Это может прозвучать глупо, но мне кажется, что воздух здесь какой-то странный. В магическом зрении я ничего не ощущаю, но странное чувство, словно я уже чувствовал раньше нечто подобное. Но вот хоть убейте меня, снова я не могу вспомнить. И это мне совсем не нравилось. Снизу находится флот Американской конфедерации, доложил мне Москаленко, который специально прибежал сюда. Знаю, свяжитесь с ними, даю ему команду. Блин, а чего он бегает, если у меня рация есть? По какому поводу? Уточнил Москаленко. Узнайте у них, почему они сейчас развернуты жопой к острову, точнее этой кормой, да, но выглядит как будто жопой. Несколько минут понадобилось моим людям на то, чтобы выйти на связь и все узнать. Оказалось, это флотилия из 30 кораблей, которую мы сейчас видим, это все, что осталось от ударного флота из почти сотни кораблей. И они не просто развернуты кормой, а на всех парах уплывают отсюда. Мол, операция не удалась, а нам только удачи пожелали. Союзнички, блин, Даже не сказали, что нас там ждет, или что их там перебило. Ну ладно, плевать. Я направился в главную рубку. Включайте полный ход. Хватит ползти, врываемся на всех парах. Мой приказ был незамедлительно исполнен. Обученный персонал принялся за дело, и легенда Галактионовых стала набирать ход. Мы быстро приблизились к тому месту, где дымился флот Конфедерации, и уже можно понять, что их уничтожило. Битва здесь происходила знатная, и не сказать, что они были слабыми. Тут, скорее, было численное превосходство врагов, ведь вся водная гладь была усеяна непонятными самолетами, которые я еще не видел в этом мире. Они были похожи на бумеранги из золотистого сплава. Шнырька метнулся, по моему приказу, к воде, и принялся доставать оттуда разные части этих летающих аппаратов для того, чтобы мои ученые смогли внимательно исследовать их. «Господин, сенсоры показывают, что в воде есть люди», — сообщил мне один из гвардейцев. «Пройдем мимо или будем спасать, ХМ? Не успели всех эвакуировать? Это плохо. Спасать? Пошлите два десятка буревестников». Недолго думая, отдаю приказ. Не в моих принципах проходить мимо несчастных утопающих, а буревестников выбрал по той причине, что они были далеко не беззащитны. Сбавить ход. Обращаюсь я к волку. Спасем этих, и тогда пойдем дальше. Их там примерно сотни две. Придется задержаться надолго, сообщает мне Потапов. Тогда незаметно к острову мы не подберемся. Мы, в любом случае, этого не сделаем. Позволяю себе легкую улыбку. За нами уже следят. Волк нахмурился. Но наши сенсоры не нашли противника. И не найдут. Однако, ты знаешь, кто тебе поможет. А теперь я улыбаюсь еще шире. В следующий момент даю задание Шнырке, и он показывает волку картинки. Потапов зависает на секунд 30, а после этого бледнеет. Твою мать, тихо говорит он и, кажется, даже перестает дышать. Не ссы, своим дыханием ты их не спровоцируешь. Однако волк меня уже не слышит. Он понимает, что враг сейчас наблюдает за нами, а мы даже не видим его, ведь он спрятался за облаками. Кстати, я понял, что мне так не нравилось. Облака, сука, были не настоящие. Их производят, вероятно, эти летательные аппараты. Идеальная маскировка, так сказать. Поэтому Шнырька сейчас вытаскивает все, что только можно, из воды. Тоже хочу себе такую технологию. И главное, приятно было на мелкого смотреть. Он за последнее время здорово окреп, и уже может сам, без моей подпитки, спускаться на такое расстояние и возвращаться не пустым. Конечно, целый самолетик он не вытащит, но, в таком случае, я могу помочь ему, если он найдет такой. Кстати, про эти самолетики. На самом деле, они не являются самолетами. Уже сейчас, после разведки Шнырки, я могу спокойно сказать, что они имеют схожесть с дронами, вот только начинка слишком специфическая, что наталкивает меня на разные мысли. И я понимаю, почему они так сильно не хотят никого пропускать. Если я прав, то Землю можно назвать самым невезучим местом в этой вселенной. Чего же всех так и тянет сюда? Правда, здесь слегка может быть другая ситуация. Сущности могут быть ни при чем, но, пожалуй, я придержу свои догадки при себе. Готовьтесь. Они уже устали наблюдать, сообщаю своим гвардейцам, и накидываю на себя доспех. За мной повторили и другие, а еще была объявлена тревога, и легенда перешла в полный боевой режим. Интересная ситуация сейчас будет. Кто окажется крепче, и чей характер будет напористее? Легенда Галактионовых и мой род, или тысяча бумерангов? Щиты дирижабля были врублены уже давно, и первые снаряды не нанесли нам особого ущерба. Зато бортовые турели стали косить приличное количество врагов. Твою мать, сколько же их? Выругался кто-то из бойцов. Врубить лучевую пушку. Отдает он команду экипажу этой самой пушки. А ведь они еще не видят основную массу бумерангов. А так только те, посланные в первую волну. Эта пушка является прототипом оружия, которое разработал Крендель и Арнаутский. 6 стволов, из которых вылетают хаотичные нити энергии. И они могут прожигать целые корабли. А самая интересная вещь, что снаряды у них в виде тонких паутинок, которые сорвал ветер. Выглядит смешно, а разрушения от них страшные. Тем временем дирижабль стало нехило трясти от того, что со всех сторон защитные экраны принимают на себя атаки врага. При этом, на воде плавает уже столько сбитой техники, что Шнырька реально устал, и даже просит у меня энергии. Я не стал спорить, и подкинул ему. Противник направляет дроны на наши буревестники. Поступила новая информация. Не страшно, улыбаюсь. Они смогут сами о себе позаботиться. У этих буревестников такой запас жалеек, что их хрен чем-нибудь пробьешь, а еще есть оружие. Как я понял за последних полчаса битвы, эти дроны были чем-то вроде расходного материала. Они явно наклепали их много и быстро. В противном случае, им пришлось бы копить такие количества не меньше нескольких десятков, а то и сотен лет. Хочу ли я себе такие? Конечно, хочу. И, пожалуй, пришло время получить одну из них. Битва сейчас в самом разгаре, а я уже собрал достаточно полезной информации. Шнырька все уже проверил, и потому я могу действовать. Выхожу спокойно на палубу и призываю туда 6 десятков разломных летающих филинов с очень крепкой кожей, которую, фиг, пробить легко. А еще они настолько огромные, что вдруг здесь стало сразу тесно. Снимите экраны с восточной стороны в 6 квадратах. Командую в рацию. Как только их сняли, мои птички рванули через образовавшуюся щель. А когда пролетел последний филин, защита снова активировалась. Что примечательно, эти дроны тоже рванули сюда. А это значит, что операторы, которые руководят и следят за битвой, достаточно шустрые, и ничего не упускают из виду. Ну, практически ничего. Дальше я мысленно отдаю приказы своим птичкам и наблюдаю за тем, как они начинают охоту за нужными мне бумерангами. Не у всех филинов получилось прожить достаточно долго, и тем более захватить цель без повреждений. Но даже так, у 3 птичек это вполне удачно получилось, и они сейчас летят сюда. Прикрыть филинов. Даю новую команду, а бортовые турели и пушки разворачиваются в нужную сторону. Дальше все было просто. Экраны были сняты почти в том самом месте, только немного выше. Дроны, кстати, при подлете птичек, стали атаковать то место, которое я открывал раньше. Интеллект там присутствует, это точно. Возможно, они специально дали возможность им долететь в надежде повредить дирижабль. Да только слишком наивные они. Ничего не будет моей легенде от нескольких сотен попаданий. Свободны. Подхожу к филинам и разрешаю им уйти на перерождение. Они тут же развеялись, а у нас на палубе теперь лежат целехонькие бумеранги. Команду техников ко мне. Снова обращаюсь в рубку по рации, и пусть возьмут с собой генераторы помех. Генераторы помех не дадут этим дронам внезапно ожить у меня в трюме. А сейчас весь эфир был забит воплями радости. Ведь все видели, как я беру трофей, и уже, наверное, предполагают, как мы будем такие же дома производить. Наш враг сейчас в полном недоумении, и я даже знаю, почему. Шнырька провел хорошую разведку и принес информацию, что эти дроны бывают 2 типов. Первый – это обычный, а второй – с бомбой. Полагаю, они могут работать, как камикадзе, что специально снижает шанс, что их захватит. Сань, а они не рванут? Подошел ко мне волчара, вместе с Москаленко. Они, уже нет. Я выбрал именно такие, у которых была взрывчатка, по 2 причинам. Первое – это сам враг дал возможность их забрать, рассчитывая нас потом подорвать. А второе – возможно, они более новые или секретные, раз тут есть система антиплин. Благо, Шнырька не только хороший разведчик, но и вандал. Он вырвал те бомбы и сбросил их в море. И теперь у нас практически целые самолетики, возле которых уже бегают мои люди. Кто-то просто пришел посмотреть, а остальные – это технари. Битва продолжалась. Мне, то и дело, приходила информация из рубки, что уничтожено больше 2000 целей, и осталось еще меньше 1000. Люди радуются, думая, что это конец. Вот только это далеко не так, на самом деле, это только начало. «Как вы тут?» – спросил я, заходя в рубку. «А знаешь», – улыбнулся волк, – «вроде неплохо, защита показала себя хорошо, разве что расход боеприпасов большой, но мы почти победили. Однако меня не отпускает чувство, что это еще не конец». «Конец?» – усмехнулся я. «Кто сказал, что это так?» «Нет, мой друг, это только начало. Они провели разведку боем и скоро сделают ответный шаг. Организация и те, кто за ней стоит, очень не любят делиться своими секретами. А мы только что украли у них секретную технологию. Уверяю тебя, нас отсюда живыми уже не отпустит». Волк тяжело вздохнул. «Приготовиться к длительному сражению», — отдал он приказ. «Сразу вскрывайте цинки с боеприпасами и заряжайте ленты. Если нужно, то делайте это вручную». «Аво!» — волка проняло. «А ведь у нас есть специальные машины, которые заряжают ленты». Однако он решил ускорить этот процесс. «Кстати, мои буревестники не смогли вернуться на борт. Враг облепил их, как мошкара человека в глухих таежных лесах. Поэтому они сейчас ушли под воду, и там ждут своего шанса вернуться. Нет, они не утонули, просто нырнули глубоко, есть у них такая функция. Я ждал нормального нападения с минуты на минуту, но ничего не происходило. Бумерангов было не так много, а оставшиеся уже не имели в себе достаточно энергии на мощные атаки. Да, они тоже были разных типов, и находились даже те, что выпускали ракеты. Все они сейчас просто кружили вокруг нас, словно пытаясь отвлечь наше внимание. Очень не понравилось мне, что мой сканер не отрабатывает, как нужно. В такие моменты можно надеяться только на шнырьку. «Господин, у нас тут проблемы», — обратился ко мне молодой парень у монитора. «ХМ, а я помню его, его зовут Виктор, и он выпускник Игнатовской академии. У него практически нет дара, и он даже не может подтянуться и 10 раз, а оттого в бою бесполезен. Однако в нашем роду каждый человек может быть полезным, и он нашел свое место. Кто бы мог подумать, но он сейчас отдает приказы даже моим гвардейцам из молодняка. Парень оказался толковым программистом. Хоть убейте, но в этом я точно ничего не понимаю. Но как сказала мне Анна, за ними будущее. Я о парне рассказал Волку, только слегка добавил от себя. За ними будущее и добавил слово военных технологий. Волку сразу же понравился этот парень, ну, из-за его способностей. А до этого он категорически отзывался о гражданских на поле боя. Ведь у нас, по факту, даже техники проходили боевую подготовку. «Слушаю тебя, Виктор», — назвал его по имени, и парень явно удивился такому. «Господин, нас сейчас взламывают». «Нас?» — выпучил я глаза от такого. «Это хреново, да, что такое взламывают, я знал. На такой случай, у нас есть запасной пульт управления, который не связан с главной системой, и его защиту нельзя обойти. Из минусов: он старый, хоть и является секретной разработкой, а потому медленный. С ним эффективность легенды упадет процентов на 50, кажется, не очень», — задумчиво ответил парень, быстро бегая пальцами по клавиатуре. «Переходим на резервное управление?» — спросил у него прямо. «Я не уверен, они не могут вскрыть всю мою защиту, однако один узел уже обошли». «Я облажался», — застонал парень. «Сейчас узнаю, до чего они уже добрались». Почему-то я застыл весь во внимании. Конечно, я понимал, что у нас все продумано, однако, вот не думал, что встретимся так быстро с кем-то, кто имеет далеко ушедшие вперед технологии. Таких, кажется, безопасно только на грифонах атаковать, но явно недалеко продвинешься. Нужно будет побольше поработать над этим моментом и набрать себе штаб по защите. «Нашел!» – закричал он, срываясь со своего места. «Удивительно, как одного паренька нервно ждет весь руководящий состав. Говори, они добрались только до нашей связи, не стоит сейчас пользоваться ею, она вся на прослушке». «ХМ, понял», — кивнул ему. «Понял не только я, но и остальные сразу отключили рации, а гонцы тут же побежали раздавать остальным команды выключить свои. На такой случай у нас хватит бойцов посыльных, а еще есть шнырька. Звонки тоже все отслеживаются, а еще они не знают, что я обнаружил их. Могу приступить к устранению проблемы?» — спросил Виктор у меня, а я задумался. «Подожди», — подошел к нему поближе и поставил свою руку на плечо. «Скажи мне вот что: если я сейчас, скажем, наберу императрицу, то все происходящее они увидят?» «Да». «Отлично, в голову мне пришел безумный план. Срочно свяжись с ее величеством. Мои люди еще не поняли, что я хочу сделать, но это и не важно. Стойте с серьезными лицами и делайте вид, что ужасно напряжены. Никаких улыбок, и все, что сейчас будет происходить, это только спектакль». Связался он быстро, и вот на большом экране я видел Лизу. Она сидела в своем кабинете и смотрела на меня с очень суровым выражением лица. Еще бы, ведь я сказал ей, куда лечу, только тогда, когда был практически на месте. Вот она и психует, что снова все узнала последней. «Ваше императорское величество», — начал я, — «ваш покорный слуга уже практически у цели. Враг оказался слабее, чем мы думали, и первая линия обороны прорвана. Если все пойдет так и дальше, то мы уничтожим этот проклятый остров с помощью того оружия, которое вы нами дали». С каждым сказанным мной словом выражение лица у Лизы менялось. Она в душе не понимала, что происходит, но открывать рот не спешила. «Я не знаю, вернемся ли мы, а потому я хочу, чтобы вы помнили о своем обещании и сохранили мой род, а также знали, что галактионовы всегда выполняют свои обязательства, и ваш приказ по уничтожению острова тоже будет исполнен. Оружие последнего удара будет активировано. И последний штрих, Лис. Прости, если что-то не так, надеюсь, у тебя все будет хорошо, и позаботься о девочках. Вот и все, я сделал свой шаг, теперь самый напряженный момент, а именно, ответ Лизы. Мне кажется, ее чуть два раза инфаркт не словил, пока я говорил, но выражение лица у нее было каменным. Тот, кто хорошо ее не знает, и не скажет, что у нее в душе бушует огонь. Наконец он кивнула. Ваш подвиг не будет забыт, Александр. Жаль, что вы не приняли мое предложение стать новым императором и моим мужем. Прощай, тихо ответил я, и оборвал связь. В рубке стояла гнетущая тишина. Моя гвардия не знала, что сказать. Они вроде и знают, что это просто спектакль. Однако, кто его знает? Возможно, они только что стали свидетелями одного романа. Готовьтесь, с улыбкой на губах говорю я, и сам собираю свою энергию для следующих призывов. К чему? Спокойно спрашивает волк. Показать? Волк согласно кивает, и шнырька ему показывает. Твою мать! Только и выдыхает он, а затем поворачивается ко мне. Может, и не зря ты попрощался. Да не, отмахиваюсь от него. Прорвемся. Зато теперь мы не будем ждать, когда же он нападет. Эх, вздыхает Москаленко, которому шнырька тоже показал. Все к орудиям. Приготовиться. Это будет эпическая схватка, которая попадет в историю. Громко закричал я в микрофон общей связи, отчего мой голос прозвучал из каждого динамика на дирижабле. И я не врал. Один дирижабль против, а впрочем, неважно. Мне даже лень перечислять всех тех, кто сейчас движется к нам. Как оказалось, бумеранги далеко не самые страшные, что у них было. А в следующий момент в нас прилетает огромный и быстрый красный луч, который сносит целых 30% щитов и отбрасывает наше судно на метров 20 в сторону. Зря. Теперь я вижу, чем они это делают, и больше не будут, ведь за ними уже вылетели. Глава 6. Пока еще остров Атлантида. Атлантический океан. Гнида, тварь, да сдохни же ты уже. Так его, Бухич, гаси козла. Ваше императорское величество, бывший княжич Андросов, а ныне молодой глава ордена паладинов, застыл в шлюзовом проходе, еле сдерживая рвущийся из руки белый луч, которым он только что уничтожил живую силу атлантов. Ну, как живую? Андрей Андросов видел такое впервые. Это были киборги. Металлические тела, вмещающие человеческий мозг, который постоянно вопил от боли, но тем не менее сражался, и сражался эффективно. У Андросова, как у лекаря, чувствующего не только физическую, но и психологическую боль людей, голова разрывалась от сожаления и печали о страдающих. Но это не мешало ему уничтожать врага. Он принял для себя, что таким образом сможет избавить несчастных от мучений. Пятерка паладинов была отправлена его другом, а в настоящий момент господином Александром Галактионовым, через теневой туннель. Это было приключение, которое обычная человеческая плоть точно не смогла бы выдержать. Но они уже не были в полном смысле людьми, они стали паладинами, святыми воинами добра, предназначенными для уничтожения зла. Александр владел невероятными способностями. Он очень точно перенес их пятерку к огромному оранжевому кристаллу, через который фокусировался тот самый луч смерти, который разрезал боевые корабли и сбивал дирижабли. Кристалл они взорвали, когда из всех щелей полезли те самые киборги. Но у паладинов было чем их встретить. Собравшись в ударный кулак, они шли по компасу, что дал им Александр. Еще один неизвестный артефакт, который показывал людей, давших клятву роду Галактионовых. На этом компасе была видна точка Бурбулиса, бывшего императора Михаила, к странному прозвищу которого Андрей все еще не мог привыкнуть, Бухич, не было видно, так как клятву роду он не давал, но, по факту, считался приближенным. Эти два товарища всегда ходили, как крабы, парами, так что, где один, там и другой. Паладины спускались все ниже и ниже, и, к слову, сделать это было все труднее. Модификации киборгов менялись, появлялись новые уродцы, те, у которых было 2, 3, а то и 4 человеческих мозга, отвечающих за многочисленные конечности и оружие. Складывалось впечатление, что прямо сейчас происходит экстренное пробуждение этих недомашин с человеческим мозгом, и что самые сильные враги находятся ниже. Почему Андрей подумал про экстренное? Ну, потому что наблюдательные ветераны Олег и Василий, не раз и не два, заметили, что эти вражеские войска не до конца укомплектованы. Кое-кто кидался в бой с голыми руками. Потрясающая сила, Ловкость и маневренность были для обычного человека смертельными. Вот только артефактная лучевая винтовка, которая прожигала 10-сантиметровый слой брони, стреляя мгновенно, приносила гораздо больше проблем. Но укомплектован ей был, в лучшем случае, один из 10. Вот и складывалось ощущение, что врагов пробуждали и сразу кидали в бой, а оружейная находилась где-то в другом месте. Что ж, это было на руку, тем более, что точка на компасе становилась все ближе и ближе. И вот, наконец, пятерка паладинов забежала в большое помещение, нечто вроде центра управления, в котором валялось несколько трупов, вполне себе человеческих. Бурбулис сидел на кресле и тянул розовую жидкость из фляги, а Бухич двумя ногами прыгал на теле человека, который все еще не хотел умирать. О, повернулся к ним Бурбулис и отсалютовал. Подмога пришла, подкрепление прислали. Самое время, а то мы здесь немного заблудились. Ха-ха-ха, сдох. Император Михаил вытер рукавом пот со лба. Ну, немножко неправильно говорить, что заблудились. Скажем так, мы немного, он на секунду задумался, подыскивая слово. Ну, заблудились же. Чего уж стесняться, дружище. Хрен бы мы отсюда сами вышли, поддержал друга Бурб. Да не, вышли бы, но позже, продолжил спорить с ним бывший император. Ему, судя по всему, было неудобно. Приветствую, Андрей. Кивнул он Андросову, наконец обратив на него внимание. И вам, парни, привет. Какие планы? Ну, Андрей пожал плечами, недоуменно оглядывая своих ребят. Александр сказал пойти и всех убить, а потом найти вас. Или сначала найти вас, а потом всех убить. Я не понял до конца. Так, Макс, он обратился к Самохвалову, который тут же засмеялся. Примерно так, да. Только со всех убить возникли некоторые сложности. К примеру, я уже почти пустой, а мы и половина этажей, судя по всему, не прошли. Так и есть, кивнул Бухич. Тут нужна тяжелая артиллерия. Эти уроды так просто не сдадутся. А кто эти люди? Поинтересовался Андрей, кивнув на мертвые тела. А это и есть те самые атланты, ответил бывший император, пнув ногой труп. Козлы, которые обвили своей сетью весь мир и решили, что они цари и боги. Про организацию слышал? Ну, кто ж не слышал? Пожал плечами Андросов. Это их работа, скажем так, агентурная сеть. А сами они кто? Спросил Андрей, и тут Бухич на секунду смутился. Хороший вопрос. Дело в том, что я впервые у них в гостях, задумчиво сказал он. Да, я с ними немного контактировал, и примерно понимаю их цели, но не думал, что все будет настолько кардинально. Тут уже улыбнулся Андросов. При всем уважении, ваши. Так, стоп, прервал его Бухич. Хватит этих ваших, называй меня Бухичем. Может, Михаил? Попытался еще раз Андросов. Нет, Михаил умер, хмыкнул он. Бухич в самый раз. Хорошо, Бухич, согласился Андрей. Извините за нескромный вопрос, но зачем вы все это затеяли? Я видел видео и видел ваш эпичный приход. Ну так, а че они? Махнул рукой на трупы бывший император Михаил. Сзади заржал Самохвалов. Действительно, а че они? Андрей тоже не выдержал и улыбнулся. Ему, воспитанному в строгих правилах дворянских устоев, было немного дико поначалу находиться рядом с Галактионовым, его друзьями и подчиненными. Но от Александра шла настолько задорная волна силы и беззаботности, что рано или поздно все заражались этой болезнью. Слабоумие и отвага. Многие считали, что это должно стать девизом Галактионовской гвардии. Вот только Аня была против. Она все еще пыталась держать рот в рамках приличия. Да и вообще, начал Бухич, и на секундочку прислушался. «Вы чувствуете?» – спросил он. И тут уже напряглись все. Возмущение эфира было настолько сильным, что это почувствовали даже через стены, несмотря на то, что его эпицентр находился глубоко-глубоко внизу, до которого еще было несколько километров. Там ворочалось и просыпалось что-то большое и древнее. «Валите оттуда немедленно!» – раздался голос Галактионова у всех в головах. Мгновенно перед глазами появился теневой портал, из которого выскочил верный друг и соратник Александра, Шнырька. Обычно милый и веселый зверек, сейчас выглядел очень странно. Он был взъерошенный и встревоженный, а его 4 глаза горели непонятным возбуждением, с легкой примесью страха. «Шука шабака!» – заорал он. «Ша-ша-шро-шашная эвакуация!» Он замахал лапками в сторону портала. «Стоять!» Это был снова голос Саши. «Захватите, что можно для изучения!» Странный посыл, который первыми поняли, старые паладины. Ребята привыкли к характеру их вождя, поэтому через мгновение в портал полетели убитые киборги, которые валялись рядом. Бухич вырвал две панели компьютера и бросил туда. Ну, а Бурбулис взмахнул своей шпагой и отрубил висящий в воздухе оранжевый шар какой-то энергии, и тоже швырнул внутрь. После этого все уже ломанулись сами. Два раза повторять не нужно было, сила, которую они чувствовали, довольно быстро поднималась вверх. Хлопок, и они уже на борту дирижабля «Гордость Галактионовых». Шука Шабака. Это был уже не Шнырька, а Александр, который сейчас со вздохом падал в кресло командира дирижабля. Из носа у него текла кровь, а сам он был какой-то неестественно бледный. «Саша, что с тобой?» Андросов мгновенно вырубил свою ауру и бросился к другу. Подключившись к нему, он понял, что тело здесь ни при чем. Более того, казалось, что Галактионов умудрился почти полностью исчерпать свой магический резерв, видимо, проставляя портал, что категорически запрещалось делать. В 99% случаев это приводило к смерти. Но Саша на умирающего не был похож, а вот на сильно ГХМ задолбанного, это точно. Галактионов застонал и кивнул головой. «Только не говорите мне, что сейчас над островом стоит оранжевый светящийся купол». Все разом посмотрели в иллюминаторы. «ГХМ», — нахмурился Бурбулис, который добрался к нему первым. «Александра, а как ты об этом узнал?» «Твою мать!» — выдавил из себя Галактионов. «Собирайте буревестники, собирайте плавающих американцев. Никуда не торопитесь, времени у нас вагон, а я немного вздремну. Но атланты...» — кивнул Андросов в сторону окна. «Атланты никуда не денутся», — покачал головой Саша. «В ближайшее время оттуда никто не выйдет, как, впрочем, и не войдет». Он широко зевнул и тут же, закрыв глаза, захрапел в командирском кресле. «Да уж, атланты, атланты, не зря я об этом задумался, и название действительно созвучное. Странная секта, которая жила обособленно, никого не трогала и к себе не пускала. Собственно, нам, охотникам, они проблем не доставляли, как и другим людям. Они просто не пускали к себе никого, ну и сами особо не дергались. Но, конечно же, наши старейшины не могли пройти мимо. Отправили даже пару разведчиков-парламентеров. Слава кодексу, что Дэна переговорщикам не назначили. В общем, их там вежливо приняли и также вежливо послали. Ну, а что мы? Орден охотников защищает человечество. Лезть в чужие дела, тем более, что там нифига непонятно и не очень интересно, дело такое. Оставили мы их в покое. Но старейшины не были бы старейшинами, если бы не начали собирать информацию. Так вот, по неподтвержденным данным, это были адепты Бога Мудрейшего. Ну, как неподтвержденным, то, что они превозносили Мудрейшего, как своего Бога, не было новостью. Вопрос в том, откликнулся ли он на их молитвы. Сейчас могу с точностью сказать, да, откликнулся. Оранжевая божественная сфера света, именно Мудрейшего. Нет, сам я это вживую не видел, но достаточно хорошо учился и знал это из старых книг. Мудрейший, один из богов, очень интересный, показательно нейтральный, который всего добивается, стараясь обходить насилие. Судя по организации, образованной в этом мире, это также явно его почерк. Он готовился неторопливо и бескровно. Вот только что-то пошло не так, и поднявшийся из воды остров был тому доказательством. Обо всем этом я размышлял, когда проснулся почти через сутки. Как же вовремя я уловил его пробуждающуюся ауру. Если бы мои паладины и Бухич с Бурбулисом остались внутри этой сферы, ну, скажем так, я сильно расстроился бы, при том, что ничего не смог бы сделать. Божественная сфера – это божественная сфера. Сколько она продержится, зависит от энергии Бога. Так-то живет она достаточно долго. Как-то раз, загнав одного темного башка в его последний мир, мои братья караулили его почти 1500 лет, прежде чем у него закончилась энергия и спал купол. После чего, с чувством выполненного долга, братья угандошили его. Надеюсь, что в этот раз сидеть столько не придется. Я так понимаю, марафон «Захвати этот мир» уже начался, а сидя под божественным куполом, к финишу первым не придешь. Так что, рано или поздно, он оттуда проявится, и мне нужно быть к этому готовым. Левиафан припарковался прямиком к моей горе, куда высыпали все трофеи, и которые отправились в гору для изучения и анализа. Прямо сейчас, с некоторой осторожностью, вокруг купола крутились корабли практически всех наций мира, собирая обломки. К слову, ВМС Российской империи получил фору. Им было достаточно слова Галактионова, что опасности нет. Остальные некоторое время присматривались, утопит ли наглых русских или нет. Но их никто не топил, поэтому и остальные присоединились к дележу добычи. Вот только слегка поздновато. Думаю, Долгоруков, Волгодонов и прочие братья будут в восторге от полученного. Ну, а самые сливки все равно забрал я, и теперь моим научникам предстоят бессонные ночи. А еще мне очень хотелось треснуть товарища Бухича, ну и Бурбулиса заодно. Чесались руки дать леща, хоть и бывшему, но императору российскому. Но я не мог. Какого, спрашивается, хера, вы туда полезли, вместо того, чтобы мне все рассказать и сделать скоординированные действия? Александра, мы хотели, как лучше. Бухич сказал, что времени нет, подал голос Бурбулис, который больше верил в мою человечность, чем Бухич, который уже примерно понял, что у меня тяжелый характер. Так и есть, Саша, кивнул Бухич, ты же видел, там был рядом британский флот, они как бы союзники, да и дальше были мирные корабли, их бы просто потопили в первые часы. Я тяжело вздохнул, логика в его словах была, возможно, как раз это и спасло его от карающего леща. Но, блин, Саша, спасибо, что пришел за нами, нахмурился Бухич. И да, мне стыдно. Я покачал головой, не зная, смеяться мне или плакать. Тысячелетний император, избранник вселенной, ставленник моего брата-охотника. Может, с возрастом обычные люди тупеют? Я примерно знал, какие чувства Бухич испытывал, глядя, как-то расцветает, то снова обрушивается его империя, и как ему снова и снова приходилось подчищать хвосты за своими нерадивыми потомками. Вот только, ладно, кивнул я, ты можешь валить, кивнул я, увидев, как обрадовался Бурбулис. А ты задержись, кивнул я Михаилу. Проблемы, нахмурился Бухич, у меня никаких, а вот у тебя, да, будем тебя немножко лечить. Как это? С некоторым испугом спросил Бухич. Мне кажется, твою душу нужно немного почистить, уж слишком много на нее всего налипло. Я откладывал это так долго, как мог, но после нынешнего поступка. И чем мне это грозит? Осторожно спросил бывший император Михаил. Ну, кто знает, я улыбнулся самой доброй улыбкой, которую мог изобразить. Ничего не могу обещать, кроме одного. Будет очень больно, где-то в многомерной вселенной. Эй, эй-гей-гей, эй-гей-гей-гей, раздался знакомый голос издалека. Долбаные дегенераты, да как так можно было, весь план на смарку, это был уже другой голос, выходи, пожалуйста, у нас гости, снова первый голос, в котором неназываемый узнал Морфея, прямо сейчас выпадать из медитации ему не очень-то хотелось, его силы начали восстанавливаться, и вернуть былую мощь, которую он потерял только что при встрече с охотниками, значило потратить еще много времени и, возможно, жизни, если жизни у него было предостаточно, то времени не было, поэтому неназываемый прервал медитацию и вернулся в свой тронный зал, где на Морфея наседал странный пришелец. «Я тебе сказал туда не лезть». «Да, божественные сущности тоже могут вести себя как люди и трясти коллегу за шкирку». Тут пришелец повернулся и увидел неназываемого. «Ага, еще один дегенерат появился. Здравствуй, мудрейший». Вежливо поприветствовал неназываемый одного из старейших своих собратьев. «Мудрейший», так любил называть он сам себя. Кто-то называл его первым, предполагая, что это первый из богов, но, в основном, эпитеты, что шли по отношению к этому могущественному существу, были более обидные. Их никто не говорил вслух, но за спиной с радостью использовали. Дело в том, что мудрейший, даже по меркам богов, был существом с чрезмерно завышенной самооценкой. Он точно знал, что существует либо его мнение, либо неправильное, и не стеснялся всем об этом говорить. На самом деле, последнюю тысячу лет о нем не было видно и не слышно. Если можно так выразиться, забираясь в сложные понятия несуществующих добра и зла, то мудрейший большую часть времени занимал нейтральную позицию. Ну, а когда ему что-то было нужно, он не брезговал никакими средствами, как, впрочем, и все остальные боги. Ему не нужна была власть над всей вселенной, как неназываемому. Ему не нужна была власть над всеми людьми, как Морфею. Ему не нужно было доказывать свою силу, как Маране. Да и развлекаться с людишками, опускаясь до уровня темной богини, он тоже не собирался. Его сила была предметом зависти и уважения, ну и немного страха других высших сущностей.